Я представляю, как легко бросила бы мешок с землей на тачку, будь я сильным мужиком. А так приходится предварительно как минимум наполовину опорожнять его лопатой. Гвоздовский прибегает и за полчаса проворачивает работу, которая отняла бы у меня неделю. Уже и речи быть не может, чтобы я попыталась несчастную еловую ветку одним махом перепилить на куски для камина. Или при рубке дров поднять на топоре поленце потолще. А книги? Три полки приведет в порядок. Я даже отдохнуть не успею. Всю жизнь был у меня под рукой какой-нибудь сильный мужик. И я бешусь, что сама много не могу сделать. А когда-нибудь ты могла столько же сделать? Что ты? Всегда им завидовала. У нее не все в порядке с головой. С каким-то даже испугом произнесла Юлита, разрезая свой красный костюмчик. То есть, извини, я не хотела тебя обидеть, Иоанна, но ведь ты работаешь все же умственно, а не физически. А сильный мужик всегда найдется. Поддержала ее Малгося. В физическом отношении. Вот в умственном с ними могут быть проблемы. Вообще-то, поумнее и нам не мешало бы быть. Несколько запоздало спохватилась я. Резать костюмчик надо было на террасе, а не здесь. Одно от другого трудно отличить. Обе они с Юлитой сидели в гостиной, на полу, на красном ковре, который, правда, не был таким ярким, как костюм. И все же на нем могли зацепиться и остаться небольшие кусочки и нитки от бывшего костюма. Правда, обе они, и Юлита, и Малгося, были по натуре очень аккуратные. Я знала, что уберут за собой тщательно. Пока они приканчивали костюмчик, я вышла на террасу и занялась кошачьими домиками. Их приходилось ставить по два. Один на другой, иначе не поместились бы. Кошки сами решали, где им спать, в партере или в бельетаже. Я принялась отдирать с одной такой пары домиков кусок пенопласта, которым прикрывалось все сооружение. В партере, видимо, кто-то из котов спал крепким сном. И внезапно разбуженный... В полном переполохе черной пулей вылетел на террасу прямо мне под ноги. Но не убежал. Метрах в двух опомнился, сел, оценил ситуацию и принялся потягиваться. Две особы, отнюдь не сильные мужчины, сумели снять один домик с другого. Открыв верхнюю древесно-стружечную плиту, мы без труда затолкали внутрь остатки Юлитиного гардероба. На самое дно. Подумав, переделали. Поместили красные ошметки сверху. Внизу неизвестно, как долго они могли храниться в хорошем состоянии. Потом, подумав, вернулись к первоначальному варианту. Ведь кошки могли верхний слой выволочь наружу. Подумав еще, решили, что лучше всего было бы новые ошметки смешать со старыми и добавить еще каких-нибудь других, дополнительно. Припомнился мне красный свитерок, с незапамятных времен валявшийся у меня где-то без надобности. Удивившись самой себе, я нашла его очень легко. Свитерок тоже был красный, но другого оттенка, шерстяной, и я очень обрадовалась, обнаружив на нем следы трудолюбивой моли. Все-таки мне его было немного жалко. А раз моль его уже попробовала, значит, прикончить и чего жалеть. «Вы что, совсем спятили?» — раздался внезапно голос Витыка, стоявшего в распахнутых на террасу дверях. «Калитка не заперта, весь дом нараспашку, а вся компания, я полчаса за вами наблюдаю. Стрижет что-то красное и трещит, не переставая. Причем чаще всего слышатся слова «полиция» и «экспертиза». Да еще при незнакомом человеке. Только вглядевшись, Витек узнал Юлиту и даже попятился. «Ты и в самом деле не узнал меня?» — порадовалась Юлита. «Какие полчаса?» — возразила строгая жена Витека. Всего-то стоишь минут 5. И чего ты сегодня так рано заявился? Так получилось с клиентом. Я догадалась, без всяких объяснений, что Витек приехал за Малгосей. Машиной, которой, по всей вероятности, сейчас пользуется их дочь, Марта, опять отправившаяся к своим лошадкам куда-нибудь в окрестность Варшавы. Без памяти любившая лошадей, она вечно находилась то на конно-спортивных базах, то на тренировках и соревнованиях, то на вручении каких-то лошадиных наград. И преимущественно все это происходило в местах, куда можно было добраться лишь на собственной машине. У девушки еще не было своей машины, и, если дело срочное, мать отдавала ей свою. Раскромсав свитер и смешав все куски красного, мы почти целиком сменили в одном из домиков кошачью подстилку. Аккуратно все заделали и с помощью Витека водрузили один домик на другой. Сменив заодно и верхний кусок пенопласта. Когда Малгося наконец прекратила жужжать пылесосом в гостиной, мы с чувством хорошо выполненного долга уселись за столом в гостиной. Разговор начала Юлита, констатировав с удовлетворением и какой-то непонятной претензией, что полиция до сих пор еще так и не добралась до нее. «А сотовый у тебя до сих пор выключен?» — спокойно поинтересовалась я. «Ты к чему же удивляться? Теперь включай, хватит скрываться. Хотя погоди. Сначала придумай, почему он у тебя был так долго выключен. Дотошный комиссар наверняка захочет это знать». Естественно, такие сложности в Юлитину голову не пришли. Она глядела на меня в полной растерянности, как всегда ожидая дружеской подсказки. Но тут меня перебила Малгося. «И она, и он за рулем», — открыла она Америку. «Меня сегодня повезут домой, как барыню. Полагаю, что мы с тобой, Иоанна, могли бы позволить себе поглоточку вина». «Витек?» «Уже разливаю», — в полной готовности отозвался тот. А за это время Юлита вроде бы сама придумала причину так долгого выключения своего сотового. «Да я просто забыла о нем. Вчера вечером отключила, когда уселась за корректуру, а потом забыла включить. От меня так легко не отделаешься. А сегодня где ты была целый день? Если расскажешь им о косметичке, они во всем разберутся. Схватят и тебя, и Ришарда, потому как неизвестная гангрена заметила и запомнила номер вашей машины. Мы все должны твердо стоять на своем. Будем отпираться. Номер перепутали, а никто из нас вечером из моего дома не выезжал. Так что придумай что-нибудь другое. И никаких косметичек и парикмахеров». Юлита размышляла вслух плаксивым голосом. «Сначала я была дома, ну а потом у парикмахерши», — докончила она еле слышно. В эту голову ничего путного прийти не могло. Долгое время все молчали и думали. И в наши головы тоже ничего путного не приходило. Умнее всех оказалась Малгося. «В костеле она была. Ты ведь верующая, в костел ходишь часто. И не понадобятся свидетели. Ты не для того ходишь в костел, чтобы все тобой любовались. Молишься в уголке, закрыв лицо. Или на коленях. Это уж ты сама придумай. Как и в каком именно костеле ты была, где не положено трезвонить сотовым?» «В том, что у кладбища», — подсказала я. «А это не будет святотатством?» — засомневалась верующая. «Ну нет, больше не могу», — заявил Питок, вставая. «Это же какое терпение надо иметь!» И он решительно направился к холодильнику, по дороге пояснив, что уже конец дня, сегодня он поработал на славу, плевать ему на оставшегося клиента, а за ними с Малгосей может приехать его кореш, Гжесь, он и отвезет их домой. Он вытащил бутылку виски, взял бокал и занялся льдом.